и навозом пахнет, для легких полезно. Наивно утверждать, что монархист Витте думал о превращении России в истинно парламентское государство. Он, однако, думал постоянно о превращении России в крепкое буржуазное государство. Потому-то в своих законопроектах особо выделял капиталистов и землевладельцев. И тем и другим его проект был угоден. Помещик был заинтересован в резерве малоземельных, которые бы обрабатывали его поля, получали за это деньги и отдавали их в крестьянский банк выкупом. Пройди этот законопроект, Гучковы, Родзянки, Николаевы сразу же вложат свои деньги в крестьянские банки под огромный процент, и пошла бы жизнь. Завертелось бы колесо капитала, открылся бы товарообмен между мужиком и городом, активный товарообмен, а не ползучий, такой, как сейчас. Я тебе плуг, а ты мне мед да пеньку. Все правильно рассчитывал Витте. Только совершенно он не брал в расчет тех, кто призван был производить товар. А таких было в России 100 миллионов. В расчетах бар... Эта ошибка обычно имеет место, ибо бессловесное большинство непонятно и кажется какой-то громадной безликой массой, лишенной чувства, мысли и мечты. Другое дело, Витте прошляпил с царем. Он все же полагал, что двор умнее. Он полагал, что там понимают новое время, новые песни. Витте на мотив не замахивался. Пусть будет извечным. Он хотел чуть-чуть изменить рифму. Сущая ведь безделица, но нет. Вырождение сыграло злую шутку. Правил державою человек, лишенный какого бы то ни было государственного разума. Человек трусливый и в конечном счете малообразованный. Но Витте, тем не менее, не хотел сдаваться. Именно поэтому пустил слух о слабом здоровье. Больных жалеют, не так боятся, ждут, пока сами развалятся. Главное — утвердить законы, угодные сильным. Потом, приведя в Думу своих сильных, можно отойти в тень. Когда понадобится чистая голова, позовут, никуда не денутся. Он вернется. В этом... И была его главная ошибка. Ушедших не возвращают. Александр Иванович Гучков, основатель партии октябристов, называли себя «Союзом 17 октября» в честь Царева манифеста, пригласил железнодорожного инженера Кирилла Прокопьевича Николаева, члена Московского комитета партии, владевшего контрольным пакетом акций приисков на Бодайбо, фактического хозяина Забайкальской дороги, Михаила Владимировича Родзянко, лидера партии октябристов, агрария, державшего в руках юг Украины, варшавского финансиста Сигизмунда Вольнаровского и банкира Дмитрия Львовича Рубинштейна на обед к себе в апартаменты европейской гостиницы. Асторию терпеть не мог из-за промозглой сырости. Стол был накрыт по-английски. Половые разносили аперитивы. На столике возле большого окна стояли бутылки, привезенные из Шотландии. Ветчина была круто солена, суховата. Канапе на черных прижаренных хлебцах. Все, словом, как в Европах. Родзянко, потирая зябко руки, простонал. «Александр Иванович, ласка, я эти паршивые виски терпеть не могу. От дымного запаха воротит. Мои крестьяне самогон варят чище ей-богу». «Да вы аперитивы? а перейти и вы перейти.